Лонгчен Рабджам. Драгоценная сокровищница Дхармадхату. Отрывки из книги. Самосуществующей пробужденности единого основного пространства все вещи присутствуют недвойственным образом. Хотя двойственное восприятие происходит непрерывно как проявление его энергии, пробужденный ум по определению лишен двойственности явлений и приписываемых им названий. Когда йогин, лишенный двойственного восприятия, видит эти несуществующие проявления, его разбирает смех от таких причуд. В то время как явления не существуют, они возникают во всем многообразии. Тогда как пустота не существует, она распространяется повсюду. Хотя двойственное восприятие отсутствует, вы цепляетесь за «я» как в себе, так и в вещах. Несмотря на их беспочвенность, перерождения создают впечатление непрерывности. Хотя нечего добиваться и отрицать, вы пытаетесь обрести счастье и избавиться от страданий. Посмотрите вокруг, как чудны переживания существ. Цепляясь за реальность в нереальном, они создают себе видимость реальности. Цепляясь за заблуждение в его отсутствии, они создают себе видимость заблуждения. Воспринимая неопределенное определенным, им все кажется определенным. Воспринимая вещи такими, какими они не являются, им кажется, что все так и есть. Оправдывая неприемлемые вещи, им все кажется уместным. Обычный ум идет на поводу у любого младенческого ощущения, в то время как осознавание теряется в веренице бессмысленных моментов, выстраивающихся в дни, месяцы, годы и упущенные жизни. Существа обманываются двойственным восприятием того, что лишено двойственности. Для настоящего йогина, глядящего внутрь своего ума, лишенное опоры осознавание, свободно от понятий. Видя, что его невозможно описать или обозначить, он оставляет стереотипы воззрений и медитаций. В силу всеохватывающей целостности этого открытого, раскрепощенного и распахнутого состояния, ему неведомы практические занятия, ибо нет разделения на сессии и перерывы. Ничего не ограничено. Все равностно и полноценно. Не сосредотачиваясь на теле, объектах чувств и их восприятии, вы лишаетесь эгоистического цепляния за внутренний аспект двойственности, свой ум. Глядя на внешне проявляющиеся объекты, они кажутся вам беспрепятственными, прозрачными, беспорядочными, разобщенными, перепутанными и лишенными точки опоры. видя, слыша, думая, осознавая, чувствуя и ощущая, как никогда раньше, вы недоумеваете, что это со мной, я сошел с ума, или, может, мне это снится, и раздражаетесь смехом над собой. Поэтому тренируйтесь в недвойственности, царском совершенстве всех устремлений, практикуя в неизменном самосуществующем состоянии. Крепость Дхармакаи, суть недвойственности самсары и нирваны, естественно восходит изнутри, полностью освобождая три мира. Она запредельна всем аналогиям и полностью чиста, как пространство. Благодаря единой всецелой равностности, лишенной даже разделения на день и ночь, очищается самсара со свойственными ей цепляниями и точками опоры. Не строя понятий о состоянии самосуществующей пробужденности, вы покидаете клетку противодействий, отречений, отвержений и присвоений. Постигнув это, ваша пробужденность стала недвойственной. Вы достигли реализации самосуществующего Самантабхадры. Вы прибыли к исчерпывающему и необратимому состоянию. До тех пор, пока вы цепляетесь за то и это, вы остаетесь в клетке двойственного заблуждения в отношении себя и других. Когда же вы не сможете различить нечто такое вообще, все потеряет ориентацию в целостной равностности, что, по словам Ваджрасатвы, является реализацией недвойственности. Не реализовав равностность в самосуществующем состоянии, некоторые одержимо цепляются за слова о недвойственности и создают свою уверенность на основе умственных оценок абсолютно неконцептуального осознавания. Это не что иное, как извращенное понимание, мрачная сфера неведения. В единой сфере великой естественной открытости ударная сила пробужденного ума, равного пространству, заключает в себе квинтэссенцию, в которой сводятся все ключевые пункты. Грандиозное величие распахнутого ума Самантабхадры лишено внешних покровов в самой сущности. В этом едином великом пространстве нет раздвоения на реализацию и нереализацию, на свободу и несвободу. Это великая равностность. Все является великим блаженством в сфере Дхармакаи, равной пространству. В сфере Дхармакаи нет ничего несвободного. Естественно произошедшая природа явлений — это воплощение ваджрной сути, а энергия этой сути полностью совершенна в обычном теле, обусловленном кармическими тенденциями. Когда отбрасывается тело, существовавшее между рождением и смертью, только неразлучное осознавание остается со всеми. Завладев царством спонтанно присутствующего состояния, эманации появляются без ограничений и беспрепятственно проникают куда угодно. Таков удел йогинов, оседлавших прану бездействия. Хотя это неприемлемо во всех низших колесницах, в ати-йоге уместность этого является ключевым принципом абсолютного плода. Поскольку крылья Гаруды полностью формируются внутри яйца, она взмывает в небесное пространство, как только освобождается из скорлупы, уверенно покоряя нагов и преодолевая пропасти. Достойный йогин, реализовавший ваджарную суть наивысшей колесницы, как она есть, также преодолевает пропасть самсары, затмевая последователей низших путей. Тогда как иллюзия рождения возникает в отсутствии рождения, только заблуждающийся рассудок может цепляться за атрибуты причинно-следственной связи. Хотя отсутствие причин и условий неприемлемо в низших колесницах, это абсолютно уместно в ати-йоге. Полная свобода, находящаяся в великой равностности, неприемлема для одержимых усилиями, достижениями и причинно-следственной связью. Но в высшей колеснице смысл непоколебимой равностности более чем уместен. В то время как нет никакого различия между умами Будд и переживаниями обычных существ, только заблуждающийся рассудок может цепляться за двойственность самсары и нирваны. Хотя такая недвойственность неприемлема на низших путях, в ати-йоге она показана абсолютно уместной. Тогда как свобода не зависит от реализации или ее отсутствия, только противники равностности могут утверждать, что освобождение наступает в результате реализации. Хотя универсальная равностность неприемлема на низших путях, в ати-йоге она показана абсолютно уместной. Только идиоты могут утверждать, что реализация невыразимого состояния зависит от особенных выражающих средств, хотя в ати-йоге абсолют показан неотделимым от вас. Этот логичный принцип неприемлем на низших путях. В то время как изначально всеобъемлющее великое совершенство Дзогчена глубоко и неограничено, только идиоты могут называть его бесконечностью. Хотя безграничное состояние недоступно людям со слабым интеллектом, в ати-йоге оно показано абсолютно приемлемым и самодостаточным. Все причинные связи меняют свой курс в едином бинду осознавания, отсекая предвкушения и опасения в отношении плода, равного пространству. Как просторен и велик небоподобный ум победоносных! В этой сфере единого бинду нечего отвергать и достигать. Его изначальная свобода не зависит от реализации или ее отсутствия. Блажен тот йогин, кому нечего делать на пути, подобном пространству. Это изначально просветленное и нематериальное осознавание не странствует в самсаре, ибо запредельно всем основам заблуждения. Никто вообще не заблуждался, так как в нем нет места для заблуждения. Все находится в состоянии единого ясного пространства Дхарма-дхату, чья открытость, неделимая на прошлое и будущее, подобна пространству. Самсара изначально чиста, покоясь в спонтанном присутствии испокон веков. Нирвана — это не то, куда надо попасть. Свобода — это не то, что обретается. Потому что неизменное великое пространство никогда не ведало существования самсары и нирваны. Оно не обрамлено предвкушениями и опасениями по поводу достигаемого и отвергаемого. Все вещи — лишь ярлыки. На самом деле они запредельны описанием и обозначением. Определившись в отсутствии заблуждения в самсаре и отсутствии свободы в нирване, не напрягайтесь, не исправляйте и не изменяйте ничего. Осознавание не может быть широким или узким, высоким или низким, ограниченным или однобоким, поэтому бросьте в нем всякую ориентацию. Осознавание не может приходить, уходить или измеряться во времени. Оно лишено как действий, так и противодействий. Поэтому оставьте свои цепляния и усилия. Если вы на чем-то сосредотачиваетесь, то этим же себя и сковываете. Поэтому не опирайтесь и не хватайтесь ни за что. Расслабьтесь в равностности. Неважно, свободны ли все явления изначально или нет. Неважно, чиста ли природа естественного состояния или нет. Неважно, свободен ли сам ум от комплексов или нет. Неважно, существует ли что-то в исконной природе или нет. Неважно, двойственны ли самсара и нирвана или нет. Неважно, запредельно ли это словам и мыслям или нет. Неважно, разрушено ли заблуждение опровержений и утверждений или нет. Неважно, постигнут ли взгляд медитации или нет. Неважно, медитируете ли вы над смыслом дхарматы или нет. Неважно, соблюдаете ли вы поведение или нет, ибо нечего понимать и отвергать. Неважно, существует ли плод у естественного состояния или нет. Неважно, продвигаетесь ли вы по путям и буми или нет. Неважно, свободны ли вы от омрачений или нет. Неважно, совершенствуют ли стадии развития и завершения вашу природу или нет. Неважно, достигли ли вы плода освобождения или нет. Неважно, блуждаете ли вы по шести мирам самсары или нет. Неважно, присутствует ли природа бытия спонтанно или нет. Неважно, скованы ли вы двойственными идеями постоянства и нигилизма или нет. Неважно, достигли ли вы реализации природы явлений или нет. Неважно, следуете ли вы по стопам мастеров прошлого или нет. Что бы ни происходило, даже если земля с небом поменяются местами, просто расслабляйтесь в незаземленной открытости, не замыкаясь на своем беспорядочном, рассеянном и несвязанном переживании, вы лишаетесь двойственности предвкушений и опасений, подобно сумасшедшему. В отсутствии схематического разделения на воззрение и медитацию разрушается ваше рациональное мышление, одержимое целенаправленными фиксациями. В отсутствии навязчивых желаний собственной выгоды вам не к чему стремиться и не в чем усердствовать. Позвольте происходить всему происходящему и проявляться всему проявляющемуся. Позвольте возникать всему возникающему. Дайте всему быть таким, как есть. Позвольте всему, что есть, быть ничем вообще. Ваше осознавание функционирует моментально, вне зависимости от того, что вы делаете. Не спекулируя о том, что духовно и что нет, вы просто и непосредственно покидаете клетку философских догм. Это состояние равностности, свойственное природе явлений, всецело охватывает день и ночь. Неважно, лежите вы, сидите, ходите или едите. Нет ни божеств, которых надо ублажать, ни духов, которых надо укрощать, ни над чем даже медитировать. Это самое обыкновенное и естественное состояние. Благодаря единой равностности, которая неподдельно царит надо всем без высокомерия, единство раскрепощенного состояния полностью открыто. Наслаждайтесь изначальным несотворенным совершенством в свободе от усилий и достижений. Так же, как нет основания для воззрения и состояния медитации, так нет и условностей поведения или плода, которого надо достигать. Поскольку все всецело охвачено непредвзятой равностностью, то наслаждайтесь непринужденностью напряженных усилий в свободе от всяких измерений. Отсутствие стремлений исчерпывает идеи о достижении. Отсутствие отрицаний выводит вас за пределы цепляний и сковывающих противодействий. Все, что появляется и возникает, неизбежно освобождается без ваших идей о чем-либо, обо всем, о том, что есть и чего нет. Те, кто следует моему примеру, должны аналогично слиться с великим и исконно бескрайним пространством. Таким образом, вы достигнете вечности в состоянии Самантабхадры.